Глава вторая. «Бездна — это пустота бытия», — сказал Гераин, устало и привычно наблюдая за тем, как его слова опавшими листьями ложатся под ноги. «Пустота бытия, которая является собранием всех возможных форм, а где каждая в равной степени пуста и жаждет наполниться». Какой философ или маг написал эти строки? В какой книге Гераин прочел их и запомнил? Здесь, на грани между жизнью и смертью, где он застрял, не было ничего, кроме его слабого и затуманенного сознания. Не будь он магом из Ордена Разума, давно бы уже растворился в липком сумраке, окружавшем его. Вокруг него была пустыня, и солнце черное и холодное вечно стояло в зените на сером небе. Его тело было здорово, он это чувствовал. Его кормили, поили, мыли, кажется, даже водили гулять. Он это понимал, потому что какая-то сила мягко вела его вперед. Но ничто иное не достигало сознания. А вот тварь, которая его сюда затащила, сбежала. Вывернулась из своей нелепой и наспех собранной из обрывков людских кошмаров шкуры и была такова. Гераин оглянулся, сел на землю, подобрал иссохший лист. Его закуток бездны — самое бессмысленное из мест, где можно провести выпавшую ему на долю вечность. «Каждая возможная форма бессмысленна и жаждет стать реальной». Снова слова улетают куда-то. Да, жаждет. И единственный способ утолить эту жажду — выйти в реальный, материальный, тварный мир и стать частью человеческого кошмара, такого ужасного, что еще во сне человек захочет умереть, и, напитавшись этим страхом, как первым материнским молоком, тварь выйдет в мир, и начнется ее нежизнь, за которую она будет бороться долго и яростно. Форму ей придаст та бессознательная часть человеческого разума, которая населяет любую тень страшными созданиями, и однажды эти создания выходят из тени. Иногда к своему создателю, иногда к кому-то другому. Есть и другие способы пробраться в человеческий мир. И все это так или иначе связано с отрицательными эмоциями. Страх, гнев, отвращение — вот ключи для дверей, которыми пользуются эти твари. Оттого их так много на полях битв, не считая, конечно, поля пепла. Оно девственно чисто, будто ни один человек не испытал здесь ни горя, ни страха. Последний дар проклятого — миру, в котором для таких, как он, не было больше места. Он ведь тоже был своего рода тварью, порождением человеческой злобы. «Лучше бы вам не знать, что случится, когда комья земли падают на крышку вашего гроба. Лучше бы вам не знать, что случится, когда черное солнце встанет над головой», — пропел Гераин. Вот он узнал об этом. И что случилось? Ровным счетом ничего. И не случится, должно быть, уже никогда. Иногда он пытался воскресить свое прошлое, памятные моменты, чтобы окончательно не сойти с ума, если это, конечно, еще возможно. Лет 20 назад братья по ордену подарили бы ему удар милосердия, быструю и безболезненную смерть. Теперь это невозможно. Война закончилась. Мир стал гуманнее, где-то даже слишком. И магов, перегоревших, сошедших с ума, искалеченных, отправляют в дом слез, в место, где невозможно умереть, и жить невозможно тоже. Здесь служат самые сострадательные целители и сиделки, здесь мягкие ковры и безопасные лестницы, чтобы постояльцы, находящиеся в состоянии помрачения сознания, как, например, сам Герайн, не нанесли себе случайно увечий. Когда-то он вез сюда, в дом слез, своего друга, светлого мага, всю дорогу молившего его об одном, об ударе милосердия или хотя бы о подушке на лицо. И, конечно, ничего не сделал. Довез то, что осталось от друга после встречи с 8 созревшими гулями, в целости и сохранности. Навещал потом несколько раз и видел, в каком Каин отчаянье. Как ему душно здесь, среди ухоженных лужаек, тенистых аллей и ручных белок. В доме слез будто нечем дышать. Каину отрастили и ноги, и руки, и глаза, но все это работало только тут, на территории дома слез. Он мог быть здоров в этом месте, уникальном и удивительном, построенном на месте магической аномалии, на поле пепла, где 20 лет назад проклятый полководец некромантов развеял свою чудовищную армию мертвых, почти 1,5 миллиона тел. Это была последняя битва в войне, которую принято было называть последней. Магов Ордена Тьмы осталось после вырванной великими жертвами и трудами победы очень мало. Мир медленно погружался в хаос. Появлялись потусторонние феномены один за другим. Наглядный пример того, чем обернулась идея фикс Ордена Света об уничтожении некромантов, которых они считали порождениями темных магов, приходящими на их эманации. Некроманты, в свою очередь обладавшие резким и неуступчивым нравом, легко ввязались в противостояние. С магическими феноменами в просторечии нежитью и нечистью разбираться пришлось всем 4 орденам, и природники, и разумники, и темные, и светлые были вынуждены работать вместе, потому что в местах пролития крови и каждом темном углу росли и множились потусторонние существа, как грибы после дождя, растущие на лучшем из удобрений, страхи, горе, ужасе и ненависти тысяч и тысяч людей. В таком месте и пропал Герайн. Старая школа темных учеников, которые убили во дворе, обзавелась шикарным, широким и незарастающим проломом в бездну, в те места, откуда приходят всевозможные нечистики. В их отряде было 2 природника, светлый, 2 мага разума и темный. Темного берегли, негласно. Даже светлый, стиснув зубы, соглашался с этим. И когда из пролома скользнуло в мир нечто, Герайн, не раздумывая, бросился на перерез мальчишке, полгода назад закончившему ускоренный курс при Ордене Тьмы. Герайн успел только подумать, что этот парень не намного старше Лучика, и его поглотила тьма. Он и сам уже кое-что умел из некромантского арсенала. Тут хочешь не хочешь научишься, но ничего не успел применить. Тварь на ощупь была мягкой, как пудинг, и вязкой, как лужа нефти. Что ж, если он оказался в доме слез, значит, они выжили. Наверное. Все, хватит вспоминать. Спаслись, не спаслись. Герайн об этом, скорее всего, так никогда и не узнает. Лучше подумать о чем-нибудь другом. О Лучке, например. Да, о Лучке. Герайн закрыл глаза, чтобы не видеть этой сидевшей в печенках пустыни, черного солнца и серого неба. Лючиана встал перед глазами до последней веснушки на курносом носу и до последнего вихра на макушке. В 5 лет он любил спрашивать: «Знаешь, как я тебя люблю?» «Как?» — отвечал Герайн. Лучик набирал воздух в грудь и сообщал: 10 000 087 002». «Два чего?» — спрашивал Герайн. Он тоже с удовольствием играл. «Яблоко!» — выкрикивал мальчишка и заливисто хохотал. Лучик, Лючиана, младший братишка, липучка-приставучка. Должно быть, уже закончил школу. Родной крови у них нет. Фиктивный был брак беженки из Астурии и гражданина Венецкого княжества, оставшегося вдовцом с новорожденным сыном на руках, перерос, если не в любовь, то в крепкую дружбу. Герайну тогда было 9, он смотрел на тощего бледного младенца, пившего козье молоко, которое он толком не переваривал, а потом Лучик улыбнулся. Ему улыбнулся. Герайну. И будто солнце вышло из-за туч. Когда Герайну было 12, мама умерла, и ему пришлось оставить в прошлом мечты о Венецком магическом университете. Из княжеской казны ему оплатили полугодичные курсы и отправили работать в Аринду, крупнейший завод по изготовлению магических артефактов бытового назначения. 2 года Герайн занимался тем, что наполнял кристаллы силой, а те позже становились деталями переговорных аппаратов, стиральных машин, токарных и слесарных станков, поездов и самоходов, скрываясь за деревянными и железными корпусами. Магу нельзя не колдовать. Запертая сила разорвет его изнутри. Аринда и прочие подобные фирмы были спасениями для таких, как он, бежавших от войны между орденами и неспособных заплатить за учебу. Но это не было настоящей магией, лишь способом не умереть и не сойти с ума. По ночам, когда отец после основной работы уходил на подработки, Герайн сидел с Лючиано. Они до поздней ночи играли в театр теней, а однажды тени ожили, заскользили по стенам, складываясь в невообразимые картины, необычные и прекрасные. Лучик от восторга свалился с кровати и даже не обратил внимания на шишку аккурат посередине лба. И даже когда Герайн побежал на кухню за льдом, его иллюзии не рассеялись. Так Герайн понял, что, имея он возможность всерьез учиться магии, быть ему магом разума, кроить реальность силой своего воображения. В ту ночь снились ему битвы с какими-то существами в каком-то бесконечно изменяющемся и текучем мире. Под рукой у него сопел Лучик, обнявший его перед сном. Однажды отец стукнул Герайна по плечу и сказал: «Бросай работу в Аринде, сын, и садись за учебники. Мне одобрили кредит на твое образование». Все жалованье Герайна и все деньги с отцовских подработок откладывались, как оказалось, на его учебу. Герайн к тому времени давно уже ни о чем не мечтал. Мир вокруг дрогнул и неуловимо изменился. Из серого неба полилась теплая вода. Должно быть, тело Герайна принимало душ. Он переступил с ноги на ногу, послушно опустил голову, отвечая на прикосновение. Вот она, сила иллюзии, способная раскроить реальность. Герайн раскроил на свою голову и создал для себя этот мир, обрекая себя на одиночество, ибо никто сюда проникнуть не сможет. Грустно. Обидно и грустно это. Первые полгода, не получая писем от сводного брата, Лючиано не волновался. Мало ли чем занят Герайн в своей далекой стране, только-только приходивший в себя после затянувшейся гражданской войны. Магам там есть чем заняться, и темным, и светлым, и погодникам, и магам разума, к которым Герайн и принадлежал. Самому Лючиано повезло меньше, он родился обычным человеком. Впрочем, о магической силе он не особо и мечтал, разве что в детстве, когда брат возвращался из академии с белыми мышами в карманах и в вышитой серебром форменной мантии голубого цвета показывал фокусы, которых он, маг разума и иллюзий, знал огромное количество. А как закончил обучение, отказался от статуса беженца, которого с таким трудом добилась его мать, мачеха Лючиано, и вернулся назад в Астурию. Вот уже 7 лет он работал там, не забывая, впрочем, писать письма и присылать посылки. Итак, первые полгода Лючиано не переживал или старался делать вид, что не переживал, чтобы не беспокоить отца, волнующегося за пасынка, как за родного, но потом решил обратиться в Астурийское посольство. Он не особо надеялся, что ему помогут, по крайней мере, сразу, но сотрудница посольства, к которой он обратился, молодая девушка одних с ним лет, попросила присесть на диван и подождать. Лучано послушался. Девушка говорила с кем-то по переговорному кристаллу, озадаченно хмуря брови. Лучано пригляделся к подставке переговорного аппарата, стилизованную «О» логотип фирмы «Аринда», выпускающую магомеханические средства связи, знает каждый. На одном из заводов, выпускающих переговорные кристаллы, работал и Лучано. Он резчик по дереву, делает эксклюзивные футляры для богачей. И Герайн мог бы работать с ним, а не возвращаться на родину, где он ничего хорошего не видел. Он мог бы не вступать ни в какие ордена, принадлежать самому себе и быть богатым и уважаемым человеком, а предпочел мокнуть под дождями среди руин, в которые превратилась его родина. «Прошу вас», — нарушила его размышление работница посольства, «заместитель посла по делам, связанным с магическим обществом, ждет вас». Лучано проводили дальше по коридору. Он ловил собственный испуганный взгляд в развешанных по стенам зеркалах, в которых отражались магические светильники, горевшие ровным золотистым цветом. Дубовая дверь перед ним распахнулась, блеснула бронзовая табличка «Мастер Кайен из Дома Света», заместитель посла Астурии по делам, связанным с магическим обществом. Лучано оглянулся, его сопровождающая исчезла, будто бы растворилась. Он, наконец, переступил порог, и дверь за ним захлопнулась сама по себе. Заместитель посла по связям с магическим обществом и сам являлся магом, ни молодым и ни старым, ни красивым и ни безобразным, попросту никаким. Никаким было его лицо с глазами неопределенного цвета, коротко стриженными волосами, несколько выпирающим вперед подбородком, и никаким было выражение лица, ни добродушным, ни злобным, ни холодным, ни любезным, и голос его тоже был лишен эмоций. «Садитесь, господин Висконти». Лучано послушно опустился в глубокое кресло, стоявшее напротив огромного стола, занимавшего по меньшей мере четверть кабинета, бывшего примерно такого же размера, как крошечная квартира Лучано. «Кем вы приходитесь мастеру Герайну из Дома Разума?» Что-то в этом вопросе заставило Лучано насторожиться. «Что с ним? Он жив?» Второй раз обманчиво спокойно прозвучал вопрос. «Кем вы приходитесь, мастеру Герайну из Дома Разума?» «Он мой сводный брат», — выдохнул Лучано. «Значит, кровного родства между вами нет?» — быстро спросил маг. Лучано покачал головой. «Кровных родственников у него не осталось», — добавил маг в полголоса, будто размышляя вслух. «Насколько мне известно, нет», — ответил Лучано. Его отец женился на беженке из Астурии скорее из чувства сострадания, чем из романтических соображений. К тому же ему тяжело было одному справляться с грудным ребенком, оставшимся без матери. Однако сострадание и благодарность, которые испытывали друг к другу пережившие одинаковое горе вдовец и вдова, обремененные детьми, вскоре превратилось в гораздо более сильные чувства, чем то, которое способно породить страсть. Они любили друг друга до того дня, как мать Герайна, погруженная сыном в сладостный сон, не скончалась без боли и мучений. Отец, Лучано был уверен, любил ее до сих пор, как и сам Лучано, не помнящий родной матери. «В таком случае помочь вы ему ничем не сможете», — вздохнул маг и протянул Лучано какие-то бумаги. «Что это?» «Завещание. Я, маг Герайн, из Дома Разума, далее магическая печать, которую невозможно подделать и по которой можно определить, был ли составитель в здравом уме и по собственному ли желанию он его писал. Завещаю все свое движимое и недвижимое имущество своему сводному брату Лючиано Висконти. Это ведь вы?» «Мне не нужны никакие деньги!» — выкрикнул Лючиано. «Мне нужен мой брат! Где он? Что с ним? Он жив?» Мак внезапно отвел глаза. Впервые за весь разговор на его лице можно было разглядеть что-то похожее на эмоции. «Ваш брат — настоящий герой, господин Висконти. Он сделал все, что в его силах». «Где он?» — повторил Лючиано. «Где он? Если мертв, то где его могила? Если жив, то что с ним?» «Простите, господин Висконти, ваш брат не жив и не мертв. Тело его живо, но разум угас». Лючиано прикрыл глаза, чувствуя, что ему нечем дышать. Вспомнил, как в детстве допытывался у брата, чего же боятся маги. Они сидели у озера в 10 минутах ходьбы от родительского дома, стрекотали кузнечики, нещадно жгло летнее солнце, и Гераин, без своей форменной мантии, казался самым обычным человеком. Казался бы, если бы не дразнил гадюку, бесстрашно ползущую к нему и терпевшую то, что молодой маг щелкает ее по носу. «Чего же боятся маги?» — в который раз спросил Лючиано. «Вы не можете бояться высоты. Вы умеете летать. Темноты тоже. У вас есть магическое зрение. Так чего?» Брат отпустил, наконец, гадюку, перевернулся на спину, долго смотрел на палящее солнце, потом ответил. «Мы, маги разума, боимся безумия. Мы лучше других знаем, что там, по ту сторону человеческого разума. Чего боятся другие, не знаю. Стоит спросить их». Лючиано открыл глаза. «Как такое могло произойти, мастер Каин?» «В прежние времена, до войны и во время нее, братья по ордену подарили бы вашему брату удар милосердия. Теперь это запрещено. Магистры всех 4 домов подписали указ о том, что теперь настали другие времена, что мы должны стать гуманнее, если хотим выжить. Не знаю, на благо ли это нам. Что ценного в такой жизни?» «Я должен увидеть его», — резко бросил Лючиано, вставая. «Где он?» «Он вас не узнает, господин Висконти». «Хватит того, что я его узнаю. Пожалуйста, мастер!» «Мы с Гераином были добрыми друзьями, господин Висконти. Лючиано, я не могу не исполнить его волю, простите. Он не желал, чтобы кто-либо видел его в таком состоянии, тем паче вы». «Я очень непослушный младший брат». «Он не желал, чтобы кто-то видел его таким, раз уж чистую смерть по новым законам он получить не может. Кроме служащих, в доме слез, разумеется. Но это неизбежно». «Дома слез? Так называется место, куда вы его запихнули? Как туда попасть? И что это? Место, куда отправляют безнадежно больных?» Макс совершенно неожиданно широко улыбнулся. «А это вам, господин Висконти, придется выяснять самому». Лючиано почувствовал, что сейчас он задохнется, уже не от горя, а от негодования и злости. «Вы...» «Я не мог нарушить слово, данное другу. Разве ж ты случайно?» «Это просто ни в какие рамки!» «Маги не нарушают данного слова». «Простите», — развел руками мастер Каин. Лючиано вскочил, выбежал из кабинета, напоследок хлопнув дверью. Завещание, глупое завещание, осталось там, на столе. Лючиано казалось, будто так и надо, так правильно, что если он возьмет в руки бумагу, делающую его наследником Гераина, то это будет предательством. Лючиано вернулся домой пешком, оттягивая встречу с отцом. шел, засунув руки в карманы брюк, шаркая ботинками, купленными на деньги Герайна, о каменную мостовую. Он думал о брате. Никакие больше мысли у него в голове не помещались. Отец сидел в своем кресле, раскачивался, следил за кольцами дыма, которые он выпускал изо рта, покуривая трубку. Был бы тут Герайн, он бы превратил кольца дыма в невероятные картины, одним движением руки создавал бы и развеивал их одну за другой, до тех пор, пока они не потерялись в мире, созданном из сизого табачного дыма. Но Герайна здесь не было. Может быть, его вовсе нигде нет теперь? «Па», — сказал Лючиано, и отец поднял голову. Из-под насупленных кустистых бровей взглянули молодые глаза. «Мне уехать надо. Я денег оставлю. Проживешь?» Тот усмехнулся. «А что, помирать прикажешь, лучик?» «Ну ты скажешь, па!» — возмутился Лючиано, проходя на кухню и снимая крышку с теплой еще кастрюли. «С чего тебе помирать? Лосю здоровому!» «Но-но!» — стукнул отец по столу. «Ты, конечно, мужик и кормилец, но о субординации будь добр не забывать. Куда собрался-то? Женец?» Можно было солгать, сказать, что по работе посылают, но Лючиано не привык лгать, по крайней мере, отцу. «Я еду в Астурию, па. За Герайном». Стало тихо. Так тихо, что слышно было, как тикают часы на стене. «Он жив?» «Что с ним?» — спросил отец. Голос его дрожал, и в том, как он произнес эти слова, Лючиано узнал и свои интонации. Точно так же всего несколько часов назад он пытался вызнать хоть что-то у мастера Кайена. «Я не знаю», — сказал он, возвращаясь из кухни в комнату. «Па, я сам ничего не знаю». «Если сможешь», — выдохнул тот, — «верни моего старшего сына домой. Если нет, то это не твоя вина. Слышишь, лучик?» Лючиано кивнул. Вечер прошел в молчании, и по радиокристаллу, как назло, передавали какую-то чушь. Удивительно легко оказалось выбить себе отпуск на 3,5 недели и оформить все документы для поездки в Астурию. Они не принимали, но семейные обстоятельства в графе «Цель поездки» сработали как надо. Лючиано подозревал, что и здесь не обошлось без мастера Кайена. Лючиано предстояло пересечь страну по диагонали на поезде. На это должна была уйти секстета. 2 дня по эту сторону границы, 4 в пути до Нового Лестера, столицы. Там следовало получить разрешение от всех 4 орденов на посещение Дома Слез и ехать дальше, до Трассены, до Поля Пепла. О Доме Слез он узнал очень немногое, то, что можно было разузнать из открытых источников. Лечебница основана магами-энтузиастами из всех 4 орденов сразу после окончания войны. Но сама идея такого места появилась гораздо раньше. Маги-основатели Дома Слез были бунтарями. Каждый из них пошел против своего ордена, предал идеалы своей стороны, не желая становиться предателем всего человечества, в то время как маги тьмы и их союзники, маги разума, убивали и пытали магов света и примкнувших к ним природников, а те отвечали им полной взаимностью, эти изгои принимали и лечили всех, и магов, и простых людей, пострадавших от произвола всесильных властителей стихий. На таких людях, должно быть, и держится еще бренный мир, переполненный несправедливостью до самого края. Такие люди и делают его, должно быть, прекрасным. Новый Лестер оказался огромным. Во время войны город, стоявший здесь, был очень сильно поврежден, и лишь в паре мест можно было найти более или менее неповрежденные дома и участки мостовых, и жизнь тут кипела. Ожидаемой разрухи, видно, не было. Он выразил восхищение кому-то из случайных собеседников в забегаловке во время завтрака и получил ответ. Разрушенных домов и мертвых улиц все еще полно в городе, но они закрыты иллюзиями и отвращающими знаками, и обычным людям не видны. Горожане и сами иногда забывают о том, что теперь от Монетной до Липовой идти на 8 минут быстрее, чем раньше, а ведь между ними путь не сократишь. 2 переулка, в общей сложности 50 домов, закрыты от чужих глаз. Там маги все еще ведут войну с разжиревшей нечистью. Рассказал и о том, что в любой час дня или ночи в дверь могут постучать отряды, состоявшие из усталых мужчин и женщин в мантиях, и потребовать освободить помещение. И люди ворчат, но собирают вещи и идут ночевать к друзьям. И возвращаются домой через неделю, через месяц, как повезет. В кристально чистые комнаты, ни одной пылинки. И только тревожный, кисло-сладкий, гнилостный запах и другое, название которому не подберешь, именуемый запахом бездны, запахом той стороны, так долго держащийся, напоминает о том, что здесь недавно окончилось еще одно сражение. И Лючиано понял, что сытое и красивое житье столицы не более чем маска. И то, что астурианцы носят свои маски с удовольствием и гордостью, и благодарностью к магам. Они не забывают тех, кто поднимал страну из пепла и руин, но и не забывают того, кто именно виноват в падении в руины. Астурийцы говорят, ложь многолика, а у истины нет лица. И еще говорят, что истина носит маску правды, и сами с удовольствием следуют этой пословице, делая правду истиной, или изо всех сил приближая то время, когда это произойдет, что, в общем, одно и то же. И когда-нибудь этот город, яркий, праздничный и беззаботный, действительно станет таким, и это будет магия людей, магия надежды. Лючиано ходил по инстанциям даже с некоторым удовольствием, с ним были неизменно вежливы. Пришлось посетить резиденции всех 4 орденов, дабы получить разрешение на посещение Дома слез. Это оказалось не так уж легко. Маги берегли своих друзей и коллег, ставших невероятно уязвимыми. И вот, наконец, последняя резолюция была поставлена. Лючиано ознакомили с правилами поведения на территории Дома слез, где, среди всего прочего, под страхом чуть ли не смертной казни и гарантированного тюремного заключения сроком до 2 лет, запрещалось наносить его обитателям любой урон, будто материальный, физический и моральный, а также любые оскорбительные высказывания, взгляды, интонации и жесты. «Жестче, чем подготовка к приему у князя», — хмыкнул Лючиано. Молодой маг, следивший за тем, чтобы Лючиано не пропустил ни одной строчки и понял все верно, ответил: «Они там как натянутые струны. Там совсем не так здорово, как можно подумать. Там дышать нечем, по крайней мере, магам. Это самое близкое к той стороне место и в то же время самое защищенное от всего. И уйти оттуда невозможно. Одни тут же рассыпаются прахом, другие просто умрут в течение недолгого времени». «Простите», — пробормотал Лючиано. Он совсем не хотел обижать этого мага. Видно было, что его эта тема беспокоит, что тема Дома слез — больное место. Маг замолчал, переводя дух, и добавил совсем другим тоном, немного извиняющимся: «Я знаю, у меня сестра там. И прапрадед. Или прапрапрадед. Вечно путаю. А у меня брат», — ответил Лючиано. Маг вытер лоб платком, проговорил, почти незаметно улыбнувшись: «Тогда ты поймешь, почему и отчего я их защищаю». Тем же вечером Лючиано купил билет на поезд до Трассены, ближайшего города рядом с полем пепла, на котором располагался Дом слез. Трястись в купе 2-го класса предстояло 3 суток. Общительный Лючиано лишь надеялся, что ему попадутся интересные и разговорчивые попутчики. Молчание в дороге он не выносил. Лючиано как раз сложил вещи под полку и услышал 2 голоса в коридоре. Один, довольно высокий, но определенно мужской, раздраженно спросил: «Второй класс? Хагал, вы меня убиваете. Я ведь сам видел смету, там было сказано «первый класс без попутчиков». Второй расстроенно пробасил: «Учитель, ну, разменял я его, что я, лорд какой, первым классом путешествовать?» «Вам прописан покой. А какой покой в четырехместном купе? На нижнем будут дергать, проситься во время обеда посидеть, на верхнем каждый раз спустись да подымись по шаткой лесенке». «Учитель, а вы как в страну прибыли?» «Я?» — удивился он. «Это здесь при чем? Через Багру, через Золотые ворота, естественно». «Первым классом?» Обладатель высокого голоса раздраженно фыркнул. «Между двумя мешками ханьского риса. Нелегально. На помощь братьям-некромантам. Это здесь при чем?» «Вот вам и стоит путешествовать первым классом. В виде компенсации». «Скажешь тоже. Ты мне зубы не заговаривай, дорогой ученик. Лучше скажи, что купил на разницу. Небось, цветы невесте своей?» «Да не возьмись вы меня провожать, учитель. Никто бы и не узнал о перепродаже билета». «Ох и подкаблучник ты, Хагал!» — развеселился высокий голос. Бас покаянно ответил: «Я просто люблю ее, а она меня». Дверь в купе раскрылась, и возникший в дверях невысокий и изящный ханец, ни старый, ни молодой, цепко окинул взглядом купе и сказал: «Ну иди, герой любовных романов, удачи тебе, ученик». Стоявший за ним молодой человек, одних примерно с Лучиана лет, спокойно ответил: «Благодарю, учитель». И, кивнув Лучиана, опустился на вторую нижнюю полку. Ханец ушел, поезд тронулся, верхние полки в купе так и остались пустыми. Первым не выдержал Лучиана, представился, протягивая руку. Его попутчик ответил на рукопожатие: «Меня можно называть Хагал». «Я еду в дом слез навестить брата», — поделился сокровенным Лучиана. «Интересное совпадение», — ответил Хагал. «Я еду туда же, лечиться». «О», — сочувственно ответил Лучиана, — «а что с вами случилось, если вас не задевает эта тема, конечно?» Хагал пожал мощными плечами. Вообще весь его вид говорил о силе, пожалуй, Лучиана ему в этом проигрывал. «Да так», — неопределенно ответил он, рассматривая свои крупные руки. «Производственная, можно сказать, травма. У всех случается». Лучиана рассмеялся. «В моем случае производственная травма — заноза в пальце». «Так ведь и производства разные. Я вот как бы произвожу для мира покой и благолепие и отсутствие мертвяков». «Очень полезное производство, если бывает производство с приставкой «не». «Думаю, бывает», — серьезно сказал Хагал. Через полчаса они уже непринужденно болтали. Лучиана знал свою слабую сторону, рот у него не закрывался. С другой стороны, это можно было считать и положительным качеством. Лучиана умел располагать к себе. Когда он устроился учеником к резчику по дереву, именно это угнетало его больше всего, то, что во время работы не поговоришь. Но превращать кусок мертвого дерева в красивую вещь гораздо интереснее, чем продавать, как ему предлагал мастер. А вот Хагалу, по всей видимости, для душевного комфорта такое количество слов не требовалось. Говорил он мало, но как-то значительно. Чувствовалось, что за скупыми фразами прячется работа ума, даже если в этот момент Хагал травил анекдоты. «Едут в одном вагоне маги света и маги разума. Маги света купили билет на каждого, маги разума — один на десятерых. Ушел муж на работу, а жена... Пришла к некроманту смерть, он ей говорит...» Спать легли рано. Хагал вдруг вспомнил, что ему прописан покой, и через 10 минут уже мирно спал. Лучиана выключил свет и долго смотрел в окно. Ни одного огонька, только кое-где освещенные неровным светом луны руины. Он зевнул и подумал о том, что для таких вот случаев стоит изобрести радиокристалл, передачи с которого слышны только одному человеку. Когда кто-то рядом спит, а скучно невероятно. Лучиана тоже лег, убаюканный мерным движением. Снился ему Герайн. совсем юный, в своей форменной мантии. Он стоял на каком-то лугу и прижимал к груди охапку ярких осенних листьев. Чужие слова лезли в голову одно за другим. Стоило чуть-чуть расслабиться, и сознание Герайна уплывало, покачиваясь на успокаивающих волнах бездны. Перемещалось в другую плоскость, внутрь собственной черепной коробки, где он, Герайн, был лишь тенью, распластанной на внутренней стороне черепа, а его мысли — юркими скалопендрами, каждая, наверное, метра два в длину. Они появлялись и исчезали в окнах пустых глазниц, а под ногами шуршали опавшие листья. Героин тряхнул головой, растрепал волосы. «Здесь нельзя расслабляться. Нельзя, иначе бездна поглотит то, что от него осталось. Бездна без дна. Он станет пищей для твари, желающей воплощения. Он чувствует ее голодный взгляд. А может, и не стоит сопротивляться. Разве быть ничем не лучше, чем быть запертым здесь кем-то? Чем-то. Мы скользим по жизни в облаке внимания. Опять чьи-то чужие, сухие, безжизненные мысли. Внимание определяет то, что выделить из массы звуков, красок, мыслей, впечатлений, встречающихся нам на пути. Как? Путем сортировки по принципу «может быть, не может быть». Таким образом, в программу жизни включается механизм веры. Кто из нас не верит в смерть? А смерть верит ли в нас? Как оказывается, Герайн был начитан. Он не помнил и половины всей этой философской гальматьи, которой кормил его теперь воспаленный мозг. «Все дело в том, что мы, подобно детям, разбирая мир на отдельные пазлы, мним, что вот мы соединим все составляющие части и получим желанное единство. Но это ошибочное представление. Мало того, что есть влияние наблюдателя, открытое магами разума уже давно». Да-да, это он помнит. Влияние наблюдателя. То, что мы называем реальностью, это мягкая, податливая и пластичная субстанция, подвластная любым изменениям и с готовностью подстраивающаяся под наши чаяния и убеждения. Героин хмыкнул. А ему вот не подчиняется. Больше не подчиняется. Только скалопендры снуют по выбеленным костям черепа. Бедные скалопендры. Мозг съеден, им нечем питаться. Черные жирные скалопендры. Пока они сыты. Герайн вспомнил свои мучения над учебниками. Он делал бесконечные задания, позволяющие расширять сознание, управлять собой и миром в мелочах. Тогда в мелочах. Поначалу каждое задание кажется бредом. Представьте себя в форме овала, а затем поместите в треугольник. Что это? О чем? Но это единственный способ заставить свое сознание вылететь из тела, как пробку из бутылки. Героин жаловался, не всерьез, конечно, отцу, на задание для идиотов. Отец говорил: «Хорошенько поешь и ложись спать. Чтобы во всем разобраться, надо хорошо кушать и спать». Героин слушался, ложился на нижнюю полку двухэтажной кровати, на семилетие лучик отвоевал себе право спать наверху, и под воспаленными веками вновь и вновь овалы помещали себя в треугольники, а мир превращался в огромный музыкальный инструмент, где каждая малая частица — струна. Пальцы подрагивали от желания сыграть на этих струнах, но когда Героин просыпался, Это ощущение уходило. «Везет же светлым и темным», — думал он, лениво пиная кожный мяч в обществе лучика. «Им для совершения магии нужно раскачивать не разум, а эмоции. Магам света вообще нет нужды слишком сильно приближаться к бездне, а некроманты приходят сюда, следуя по дорогам предсмертного ужаса. Как твари, только наоборот». Но однажды он прорвался сквозь эти бессмысленные задания, поднял голову от учебника и поразился хрустальной хрупкости мира вокруг, его логичности, гармоничности, тому, как одно действие рождает другое, тому, как... «Как красиво!» — шепнул он и поразился тому, как пошло и неуместно звучат эти слова сейчас. Ни на одном языке не было слов, способных объять, выразить это необъятное. Недаром маги говорят, объясняя, лишаем смысла. Каждый маг проходит путь открытия силы сам по себе. Следы идущих впереди так легко заносят песком. Одно спасает — знание, что этим путем уже ходили. Через неделю Герайн сдал вступительные экзамены, разумеется, блестяще. Его сразу перевели на второй курс. Оказалось, что весь первый год студенты именно этим и занимаются, пытаются увидеть мир во всем своем многообразии и красоте посредством магических практик, а если повезет, еще и найти свое место в нем. Тогда он своего места не увидел. Потом, позже, на четвертом курсе, когда скопленные отцом деньги начали таять, один из преподавателей предложил вступить в Орден Разума, и Герайн согласился. Учебу ему оплатили, выдавали стипендию и ждали, конечно, ждали ответного хода, возвращения на родину в Астурию. Никто не делает благодеяний просто так. Да и он сам этого желал. Конечно, теперь перед ним открывались заманчивые перспективы. Магов такого уровня вне орденов было мало. Он мог бы заниматься чем угодно — охраной, сотрудничеством с полицией, искусством, прикладной магией. Везде у него не было бы отбоя от заказчиков. Но Герайн вернулся домой, на свое место. И знал, что поступил правильно. Даже теперь. «Знаешь, как я тебя люблю?» — спросил лучик, семилетний мальчик, стоящий так близко к Герайну и так далеко от него на самом горизонте. Ноги его утопали в серебристой траве, черная жирная тень колыхалась за спиной, иногда приподнимаясь. Герайн молчал, наблюдая потуги твари выглядеть человеком. Потом сказал: «Так же сильно, как я тебя, лучик». Лючиано проснулся от собственного храпа. Он замерз под тонким казенным одеялом, заложило нос. Астурия гораздо севернее Венетты, здесь холоднее. Из форточки немилосердно дуло. Он повернулся на бок, пытаясь устроиться в такт движению поезда, скользнул взглядом по спящему Хагалу и подскочил, чуть не ударившись головой о верхнюю койку. В неверном свете луны уродливая тень, склонившаяся над Хагалом, казалось, скорее нелепый, чем страшный, по крайней мере, до того момента, пока мозг Лючиана не проснулся. Тень повернула голову в сторону Лючиана, прошамкала так, что он едва понял: «Он убил Энни, мою дочь, мою послушную дочь, мою хорошую девочку». Хагал, кажется, не дышал. Лючиано цветисто выругался. Вначале на винницком, потом на астурийском. Герайн говорил, что ругательства могут отпугнуть нечисть и нежить, что следует сменить эмоции страх на злость, лишиться привлекательного запаха жертвы. Шутил он или нет, пойди пойми. Потом Хагал одним движением сел и схватил нависшую над ним тень. Та захрипела, вырываясь, а глаза у Хагала светились в темноте. «Вырвались из-под надзора, миссис Бейли?» — спросил он хриплым сосноголосом. «Ты убил мою Энни», — отвечала тень. «Убил! Убил!» «Вольно же обвинять в своих ошибках всех вокруг, кроме себя», — ответил Хагал, щелкая пальцами свободной руки и зажигая висящий под потолком осветительный шар. Мертвенный голубоватый свет залил крошечное помещение. Тень на поверку оказалась немолодой растрепанной женщиной, вовсе не страшной. На всякий случай Лючано еще раз заковыристо выругался, отвел душу. Хагал, все так же держа женщину за шею, сел, поудобнее устраиваясь, попросил Лючано: «Позовите проводника, пожалуйста. Пусть он приведет сюда этих горе-сопроводителей и леди Бейли». Лючано кивнул, нашарил сброшенные туфли, отворил дверь купе. Поезд резко дернулся и остановился. «Это еще что такое?» — начал Хагал и осекся. Женщина, которую он все еще держал, вывернулась из схватки, по-видимому, укусив его за запястье, и бросилась к открытой купейной двери. Несмотря на то, что была она маленькой и сухонькой, сил ей вполне хватило на то, чтобы сбить Лючано с ног и, перепрыгнув его, помчаться по коридору. Хагал вылетел из купе за ней, запнулся о растянувшегося на полу Лючано, упал, ударился носом, коротко рыкнул и подскочил. Из остальных купе начали выглядывать пассажиры. «Это возмутительно!» — кричал один из пассажиров. «Мы платим такие деньги!» «Да они пьяны! Высадить их и дело с концом!» Хагал достал из кармана мятых брюк эмблему некромантов — черное солнце на серебряной цепочке. «Всем оставаться на местах!» — хорошо поставленным командным голосом крикнул он. «Вы мешаете обезвреживанию мага-преступника!» И под нос шепнул так, что услышал только стоящий рядом Лючано: «Вот старая корга! Куснула от всей души!» Наконец объявились проводники, помогли разогнать пассажиров по купе. Лючано сделал вид, что он в курсе всего происходящего и вообще наипервейший помощник Хагала. Некромант на него внимания не обращал. «Обыскать поезд», — сказал он, — «далеко она не уйдет». И его послушались, и проводники, и усатый вагонный стражник в кителе поверх халата и блестящей каске. Хагал хотел, кажется, сотворить какое-то заклинание, но вдруг зашипел, схватившись за плечо. Откуда-то вынырнули двое магов в зеленых мантиях, один из них бросился к нему. «Вам нельзя напрягаться, господин Хагал. То, что вы отвоевали право ехать в дом без сопровождения, не значит, что...» «Формально, вы уже наш пациент». Второй маг положил руку на плечо некроманта и, кажется, сумел ему помочь. Хагал перестал кривиться и морщиться. «Мы несем за вас ответственность». «Хороши ответственные лица», — огрызнулся Хагал, скидывая руку с плеча. «Не ваша ли подопечная меня только что чуть не убила?» Маги в зеленом смешались. «Помогайте теперь свою потеряшку искать». Они двинулись вперед по вагону, Лючано за ними. Хагал искоса взглянул. «Все маги сумасшедшие, и сумасшествие делает нас сильнее. Ненадолго, пока не убьет. Когда оно под контролем, все в порядке. Когда нет, получаются вот такие вот... как госпожа Бейли. Между прочим, троюродная племянница магистра Ордена Света, лорда Элмериона. Ему в родне некроманты ни к чему. Брезгуют. Мы ведь почти что могильщики». Они шли из вагона в вагон. Впереди один маг в зеленом, потом Хагал, вооруженный кинжалом, клинок которого едва заметно светился, потом Лючано, трепетавший от восторга, что удалось нечаянно-негаданно поучаствовать в таком приключении, за ним испуганно озирающийся второй маг в зеленом. Хагал остановился, сделал знак замолчать. Из вагона, который находился впереди, слышался невнятный шум. Чей-то смех, звук, похожий на пробку, выскочившую из бутылки игристого вина. «Впереди вагон-ресторан», — сообщил маг в зеленом, стоявший позади Лючано. «Старушка празднует побег», — неловко пошутил маг, идущий первым. Шутка вышла не смешная, но Лючано почувствовал, как невольно губы разъезжаются в ухмылке, и маги, все трое, тоже усмехались, пока не услышали крик. Душераздирающий, и чем дальше, тем меньше похожий на человеческий. Все помчались вперед. Хагал остановился, ударил пяткой по ближайшей двери пустого купе, неведомым образом открыл. Схватив Лючиана за ворот рубашки, втолкнул его внутрь и сказал: «Сиди и не высовывайся. Не хватало еще притащить твоему брату твой труп. Ему и так не сладко». В купе заглянул один из магов в зеленом, вежливо улыбнулся: «Вы поспите чуть-чуть». Лючиано почувствовал, как тяжелеют веки, бросил взгляд. За окном понемногу светлело. И тут сон сняло как рукой. Госпожа Бейли, свесившись, вероятно, с крыши, смотрела и улыбалась. У нее были редкие, слишком крупные для человека зубы, глаза-щелочки и длинная жидкая косица. «Там!» — проговорил Лючиано и вытянул вперед дрожащую руку. Хагал рванул к окну, заскрипел и, кажется, треснул под тяжелой ногой некроманта откидной столик. Он, не раздумывая, разбил стекло, чуть было не застрял в окне и задрал рубашку, но все же выбрался. Маги в зеленом топтались в коридоре, что-то кому-то объясняя, а Лючиано снова страшно хотелось спать. И он уснул, успев перед этим подумать, что это нечестно со стороны магов вот так погружать его в сон. Ему снова приснился Гераин. В Винницкой академии магии готовили кого угодно, только не магов, пришел к выводу Гераин, едва войдя в ряды послушников Ордена Разума. Их обучали в семинарии одной на два ордена «Тьмы и Разума», носившие романтичное название «Дом снов». Старинное здание на пересечении двух улиц «Звездный» и «Снов», давшие семинарии название. На первой же лекции им заявили, что таких, как они, ученых-академиков, легче убить, чем переучить, но сейчас каждый одаренный на счету, поэтому наставники постараются. «Вот снобы!» — восхитился тогда сосед Гераина по столу. Гераин был с ним, конечно, согласен, но он и сам чувствовал себя там кем угодно, но только не магом. Он стал бы мастером разума, крепко стоявшим на своих двоих, хорошо зарабатывающим и видящим в магии лишь инструмент. Может, так и лучше, но Гераину претил такой подход. Он чувствовал, что магия — это нечто гораздо более сложное, чем законы материальной стороны мира. На следующей лекции преподаватель обрадовал послушников тем, что его дисциплина, теория магии, совершенно бессмысленна. Он сидел на краю стола и беззаботно болтал ногами. «Теория магии, как известно, является набором бессмысленных ответов на нерешаемые вопросы. И как тут учиться, скажите на милость?» Те, кто не выдерживал, уходили из послушников в ремесленную магию молодых государств, возникших после развала Астурийской империи. Маги-ремесленники тоже были нужны как воздух, особенно теперь, когда семимильными шагами начала развиваться механика, когда заполнявшая кристаллы магия стала топливом для причудливых машин. Теперь не было нужды становиться магом, понемногу отказываясь от человеческого в себе. Чтобы не сойти с ума, достаточно сливать излишки магии в кристаллы, получая за это неплохие деньги. Можно было жить, не беспокоясь ни о чем, пока другие воюют за тебя. Ибо бездна не перестала существовать от того, что кто-то не желал ее замечать. Гераин, как завороженный, слушал лекции про болезни разума, которым подвержены и маги, и обычные люди, много думал о том, насколько все связано. Так связано, что и не определишь, что именно стало толчком к тому или иному психическому расстройству, сбой в организме или пронизывающий весь мир ветер из бездны. Гераин не мог оставаться в стороне, не мог и не сражаться. Мать хотела для него долгой, спокойной, обеспеченной и счастливой жизни, но он не видел смысла в таком полурастительном существовании. Ха! В полурастительном не видел, а в теперешнем растительном. Тело отдельно, разум отдельно. Так себе веселье. Об этом лучше не думать. Не думать! Не думать. Не то скалопендры в черепе начинают двигаться слишком быстро. Это неприятно. Однажды он почувствовал, что именно переживают путники, забравшиеся на самую высокую вершину из тех, что могли себе представить. И сквозь трепет и невообразимый восторг, едва переведя дух, обнаружили, что там, за этой вершиной, еще одна, в два раза выше. В ту секунду захотелось шагнуть в пропасть, вниз, ощутить краткие полеты, за ним ничего, полный покой. Он знал, что это одно из тех чувств, что приносят с собой ветра из бездны, знакомые и магам, и людям. Добрые чувства оттуда не приходили, а если и попадали под влияние бездны, то совершенно преображались. Любовь становилась похотью, вера слепым фанатизмом, любое чувство приобретало порочную суть. Как тут определить, чудовища из бездны его извратили, или они лишь разожгли тлеющие искры, чтобы приготовить обед из души и разума подвернувшегося им человека? А как было бы просто? Добро внутри человека, а зло приходит извне. Как это было бы хорошо? Придумать, что бездна не только злобна и голодна, а еще обладает волей и разумом, расставляет силки. Но нет. Бездна не более разумна, чем какое-нибудь простейшее, вроде инфузории. Огромные инфузории, реагирующие на раздражители — свет, пищу, холод, жару. Беда в том, что пищей ей служат человеческие эмоции, что она все-таки неразумна и не умеет расставлять силки осознанно. Впрочем, ничто не мешает людям скармливать ей самих себя. Еще одна цитата выплыла на поверхности с памяти, сухими листьями царапая горло, и Герайн не стал ей противиться. Сказал: «Мы глядим в бездну, у нас кружится голова, мы готовы умереть. Тот, кто сделает последний шаг, тот добьется желаемого». Желаемого бездной. Он постоянно слышал этот пресловутый зов бездны и, стиснув зубы, не отвечал на него. Черное солнце, как всегда в зените, морозило и обжигало одновременно. В желудке чувствовалась приятная сытость. Должно быть, там, в далеком мире материальных предметов, его тело покормил с ложки какой-нибудь брат-утешитель. Герайн представлял себе жизнь своего тела, пустоглазого, послушного воле присматривающих за ним. Подумал о том, как жалко он выглядит. Но хотел ли он смерти, небытия? Нет, не хотел. Он хотел бороться. Если не победить, то хотя бы не проиграть. Хотел существовать хотя бы так, в собственных мыслях. Возможно, глупо и недальновидно обрекать себя на долгие мучения, но это лучше, чем вечная пустота. Пусть даже тогда некому будет страдать и раздумывать, и все это не будет иметь никакого смысла. Ха, будто сейчас оно имеет какой-то смысл. Выбравшись на крышу поезда, Мартин подумал, что зря в пылу погони сбросил куртку. Еще и плечо противно ноет. Леди Бейли никуда бежать не собиралась, хихикала себе, свесив ноги и баюкая оторванную голову повара. Она обернулась к Мартину, странно постаревшая и пострашневшая, сообщила: «А Энни считает, что поезда живые?» «Очень мило», — пробормотал Мартин, сплетая пальцами ловчую сеть. «Заклинание не столько боевое, сколько бытовое, зато его сложно засечь». Леди Бейли засмеялась. «Ты это прекрати, мальчик. В бытовой магии я шелковинку съела, и не одну». «Вы злодейка, леди Бейли», — ответил он, бросая полусплетенную сеть. Она тут же расползлась, становясь тем, чем была — воздухом, росой, предутренним туманом. «Одно дело здоровым мужикам головы отрывать, а другое — есть беззащитных шелковинок». Леди Бейли по-девически кокетливо хихикнула, поправляя локон. Пальцы Мартина сжали висевшее на цепочке черное солнце. Остро заточенные лучи были неплохим оружием на случай, если придется сражаться с живыми. Магам запрещено носить оружие, способное убить человека, не оставляя при этом следа личной магии, по которой можно отследить убийцу. Да, Мартин никогда и не планировал убивать, но его учитель считал, что глупо ходить среди людей безоружным. На его далекой родине, в Ханьской империи, в оружие обожали превращать любые предметы — веера, пояса, заколки для волос, каблуки туфель, украшения. И пользоваться этим не умел только ленивый. Искусством метания лезвия, скрытого в руке, в данном случае носимого на шее, Мартин более или менее владел и совсем недавно почти перестал об это лезвие чуть что резаться. Метать его можно было двумя способами. Один назывался мудрёно, второй еще мудрёнее, и разница состояла в том, что в первом случае лезвие во время полета вращалось, а в случае применения второго способа нет, лишь бы рука не подвела. «Энни считает, что поезда живые», — повторила леди Бейли. «Что поезда — это железные драконы с большими горячими сердцами». «Энни, вероятно, маг», — ответил Мартин, и видела магически заряженные кристаллы, которые двигают весь этот механизм. «А вот разума у них нет», — печально сказала леди Бейли. «И к лучшему. Зачем поезду разум?» Раз, два, три. Мартин почувствовал, что готовую к броску руку кто-то удержал. Он обернулся, почти оступился, но был пойман за запястье. Рядом стоял лорд Рейнхельд. Аметистовые слезы сияли в уголках закрытых глаз его маски. «Что вы...» — голос охрип. «Что вы здесь делаете, магистр?» Он отпустил руку Мартина, опустился на колени перед обезумевшей леди Бейли, отложил подальше окровавленную голову, которую она держала в руках, очистил запачкавшиеся в крови белые перчатки одним коротким заклинанием. «Эллен», — тихо сказал магистр, — «ты помнишь меня, девочка?» Что-то мелькнуло в ее лице, что-то почти нормальное. «Конечно», — сказала она, застенчиво улыбаясь. «Вы приходили ко мне сразу после войны, по настоянию дяди. Запечатали мою силу». «Помнишь, о чем мы с тобой говорили, Эллен?» Все так же вкрадчиво продолжал магистр. Хагал переступил с ноги на ногу, на него не обращали внимания. «Помнишь, о чем мы говорили, Эллен?» «О вашем сыне, магистр». «Мне жаль, что Энни мертва», — сказал он, беря неудавшуюся некромантку за руку, вынуждая ее подняться. Леди Бейли подчинилась, лицо ее разгладилось, почти перестав быть уродливой маской. «Энни мертва?» — спросила она удивленно. «Вы были на дне ее именно речения, помните?» Магистр привлек ее к себе, прижал к груди. «Все будет хорошо, Эллен. Однажды ты встретишься с ней». «В доме на берегу моря? Там, где всегда осень?» Голос магистра звучал глухо. «Да, Эллен. Энни будет ждать тебя». Леди Бейли затрясло. Она заплакала, вцепилась пальцами в рукава робы магистра. С его головы соскользнул капюшон, и длинные густые серебряные волосы рассыпались по плечам. Они тускло светились. Такое бывает с очень сильными магами, когда магия уже не умещается в бренном человеческом теле, ищет выхода. Плач леди Бейли сменился хихиканьем, от которого одновременно вздрогнули и Мартин, и лорд Рейнхильд. Она оттолкнула от себя магистра. «Старый дурак! Ты думал, мне нужно твое притворное милосердие?» Она вывернулась легко, словно ничего не весело, спрыгнула с крыши вагона. Магистр бросился за ней. Мартин на мгновение помедлил. Глава повара неистово вращала глазами. Он упокоил то, что осталось от бедняги. С крыши вагона Мартин спрыгнул с меньшим изяществом, чем магистр, чья серая роба мелькала неподалеку. Он крепко держал беглянку за плечи. «Где ты всего этого нахваталась? Ответь, во имя хозяина и хозяйки!» Она рассмеялась. «Ты думаешь, что схоронил всех своих врагов, магистр? Есть те, кто не простит тебе ни мира, который ты строишь на костях, ни смерти тех, кого ты предал. Проклятый!» «Проклятый!» «Принес себя в жертву, глупая женщина. Он был согласен с тем, что я делаю. Кто дал тебе знания? Это сектанты? Ждущие? Отвечай!» Леди Бейли молчала, а потом заговорила без всяких ужимок и хихиканий. «Энни любила поезда. Говорила, что они живые. Она видела, как бежит по трубкам магия и оживляет поезд, да?» «Я не знаю», — устало ответил магистр. «Вы похожи на механизм, лорд Рейнхильд. Вы так же бездушны. Что произойдет, когда в вас кончится заряд?» «Вероятно, я упаду и умру на месте», — ответил он. «Но это произойдет не раньше, чем я перестану быть нужным своей стране». «Убейте меня, лорд Рейнхильд. Прошу вас. Я все равно ничего не скажу». Он покачал головой. «Нет, Эллен, нет. Ты будешь жить. Жизнь лучше смерти». «Любая?» «Любая». «Мне говорили, вы убили проклятого». «Нет», — ответил лорд Рейнхильд, и Эллен Бейли обмякла в его руках. «Я его не убивал». Он обернулся, крикнул: «Хагал! Дело принимает скверный оборот. Я ухожу. Меня здесь не было вовсе. Преступницу поймали вы». Мартин коротко поклонился. «Мне надо спешить», — сказал магистр, возвращаясь к поезду. «Простите», — окликнул его Мартин, закинув тело леди на плечо. «Я не могу понять, как вы здесь оказались, мой лорд». «Я пришел бездной и уйду так же». «Я думал», — начал было Мартин, стыдясь своего невежества, «что для прохода через бездну нужна специальная подготовка». «Я достаточно силен, чтобы не нуждаться в дополнительной стимуляции. Впрочем», — магистр поднял голову, глядя на вагон, к которому они подошли, «переходить из одного состояния в другое достаточно удобно на скорости». Он отступил на пару шагов назад и легко, по-кошачьи пружинисто, вспрыгнул на крышу вагона. Только шелковая роба взметнулась и легла аккуратными складками. Хагал заметил, что магистр все это время был босиком. «Господин Хагал!» Бросились к нему целители в зеленых мантиях. Очень вовремя. Плечо под тяжестью леди Бейли принялось ныть. Когда он обернулся, магистра уже не было видно.